Дома я задержалась лишь на час, переодеться и составить шифровку, и помчалась в клуб на встречу со связной. Камила Баросса была старше меня на 3 года, выше на полголовы, и, несмотря на свою натуральную блондинистую гриву, родилась в Эльдорадо. Еще она была убежденной шлюхой, притом мужиков не ставила ни в грош. Из всех постоянных связных у нее был самый высокий рейтинг надежности. Если бы кто спросил конкретно меня, я не стала бы ей доверять. Она надежна лишь пока считает, что помогает контрабандистам делать их маленький бизнес. Стоит ей заподозрить, что она работает на земную разведку, будет не просто худо, а очень худо. Но руководству Камила нравилось. За пределами ее специфического патриотизма Камила была даже симпатичной. Иногда. Невзирая на вопиющее невежество, которым она гордилась. Она считала, что Господь создал ее совершенной самкой, и надо пользоваться его даром, пока не кончилась молодость. Очень любила деньги и на дух не выносила распутства, полагая, что если Господь назначил тебе быть шлюхой, так будь ею. А коль вышла замуж, не смей даже глядеть на сторону. Камила Баросса не курила, прилюдно пила очень мало и копила деньги, рассчитывая заработать на домик в приличном месте. Разумеется, в таком, где ее никто не знал бы. Тогда бы она вышла замуж, родила парочку детишек и исполняла бы роль почтенной Матроны до самой смерти, с тем же усердием, с каким служила Венере. Она уже сидела за нашим любимым столиком, когда я вошла. И первое, что она мне сказала: «Долорес, нам надо искать другое место для встреч». «В чем дело?» Я аккуратно передала ей шифровку. «Местные красотки решили, что я отбиваю у них клиентов. Ты же не работаешь в этом клубе». «И что с того? Я выхожу, а мужики за мной?» «Ладно, по чашке кофе». «Не хочу тут задерживаться. Если мы подождем еще 15 минут, у меня начнется лицензионное время, тогда я смогу подбросить тебя до работы. А местные мужики чай не догонят». «Да ладно, все уже знают, где я работаю». «Небось, сама и сказала. А ты как думаешь?» «То есть претензии местных красоток справедливы?» «Красотки. Скажешь тоже. Шлюхи самого низкого пошиба. К полуночи уже пьяные и невменяемые. Не понимаю, за что им платят? Что они могут предложить клиенту? Дохлую тушку, которая слабо подергивает задними ногами?» Камила фыркнула и все-таки нажала кнопку на настольном пульте, чтобы нам подали кофе. «Тобой интересовались. Кто?» «Местные». «Тоже конкурентку углядели?» «Не, тебя присмотрели в стаю. Помяни мое слово. Интересно. Банду Весты знаешь?» «Только этого мне не хватало». «Ну, не скажи. Полезное знакомство для одинокой девушки вроде тебя. Веста за своих горой. Тебе больше не придется возить пьяных. Зато мне придется возить трезвых наркодилеров. Скорее, их жен. Тоже более-менее трезвых». Я засмеялась. «Камила, я, наверное, скоро уеду». «Куда?» Искренне удивилась она. Камила волей-неволей ко мне привязалась. Да, она всего лишь принимала шифровки и передавала их человеку, который приходил к ней под видом клиента. Платили хорошо, а остальное ее не беспокоило. Кто я и откуда? Ну, я могла быть любовницей женатого мужчины, или, например, сектанткой, или вообще офицером эльдорадской контрразведки. Но, скорее всего, контрабандисткой, как и те наши, с кем Камила контактировала до меня. Лишь бы не иностранной шпионкой. «В колледж. Учиться. Жду приглашения». «Ух ты!» — уважительно сказала Камила. «Колледж — это здорово. Будешь образованная и выйдешь замуж за мальчика из хорошей семьи. Только сначала пришли его ко мне. Я обучу его, как обращаться с женским телом. Для тебя скидку сделаю. А то тебе и так по гроб жизни хватит его маменьки, вечно всем недовольной. Еще не хватало, чтобы муж не знал, в какую дырку чего суют, и что там сунутым делают?» Нам принесли кофе. Мягко говоря, не чита генеральскому. Хотя и дешевле. Впрочем, генеральский. Мне достался вовсе? За бесплатно? «И еще один совет», — продолжала Камила. «На кофе не налегай. От него цвет лица портится. Ты глушишь его так, будто в твоей деревне его строго после воскресной мессы давали попробовать. Если ты нацелилась на хорошую жизнь, береги мордашку. Она тебе пригодится куда сильнее, чем диплом из колледжа». Я смотрела поверх ее головы. За спиной Камилы две девушки, профессия которых была написана не то что на лбу, а на всем излишне обнаженном теле, целеустремленно двигались к нашему столику. Они плыли сквозь табачный дым и подвыпившую толпу с неотвратимостью акул, почуявших свежую кровь. Стеклянными глазами они уставились в затылок Камилы так, словно в мире ничего, кроме ее белобрысой головы, не существовало. Они не обращали внимания на мужские руки, норовившие хлопнуть их позаду или схватить за талию и увлечь за свой столик. Сейчас их не волновал заработок. Сейчас они кое-кому отомстят за свою неудавшуюся жизнь. Неважно, что Камила никакого отношения к их судьбе не имеет. Важно, что она уже здесь, и на ней так легко сорвать зло. «Кажется, мордашку придется беречь тебе, и прямо сейчас». Камила оглянулась, переменилась в лице. Встать, а тем более убежать, она явно не успевала. В мои планы кабацкая драка не входила совсем, но деваться было некуда. Не могу же я допустить, чтобы мой связной оказался на больничной койке. До койки, возможно, и не дойдет, но Камила пару недель проведет дома, залечивая синяки на физиономии и прочих важных для ее работы местах тела. Я быстро просчитала обстановку. Эти две первые ласточки, еще пятеро их товарок, кучковались у стойки. Никаких сомнений, что будет, если задира не справится. Они вмешаются. Причем все сразу, толпой. Посетители еще не заметили, что грядет нешуточное развлечение. Большинство мужчин будут сочувствовать Камиле, хотя бы потому, что она заметно привлекательнее нападающих. Женщины наоборот. Пожалуй, кроме тех двух, которые за угловым столиком цедили вино и открыто наблюдали за нами. А вот на них, похоже, можно рассчитывать, но не сразу. Они подождут развития событий. А события уже развивались вовсю. Ближайшая из шлюх, с крашенными в рыжие перья завитыми волосами, вцепилась в холеные кудри Камилы. Та как раз поднималась со стула, находясь в крайне неустойчивом положении, и хватило легкого рывка, чтобы она покатилась на пол. Посетители встрепенулись, превратившись в зрителей. Все головы повернулись к нам, послышался одобрительный возглас. Сейчас они еще и ставки начнут делать на победительницу. «Эй!» — возмутилась я. Товарка рыжий, костлявая брюнетка со стрижкой под мальчика, окинула меня презрительным взглядом, сочтя, видимо, слишком субтильный и потому не опасный. Камила в этот момент громко охнула, получив смачный пинок по ребрам. Я вскочила. Стриженная толкнула меня назад. Я отступила на пару шагов, якобы для того, чтобы устоять на ногах. Потом метнулась к Камиле и очень удачно поймала вместо нее очередной пинок. Выпрямилась, уставилась на рыжую. «Ты совсем сдурела?» Естественно, меня послали. Не затем девушки шли, чтобы слушать увещевания и извиняться перед случайными жертвами. От следующего тычка я уклонилась и ответила хуком слева. Рыжая опрокинулась, села на задницу. Стриженная ухватила со стола чью-то бутылку и кинулась ко мне. «Ну, это чепуха!» Стриженная отправилась под соседний стол вместе с бутылкой. Кто-то завопил радостно. Зрелище же! Ко мне гурьбой пошли те пять шлюх от стойки. Камила пискнула, негодующе вскочила, наконец. «Долорес, их пятеро! Во-первых, наплевать. Во-вторых, семеро. А в-третьих, бежать поздно. Нам не здесь, так на парковке наваляют». Могла бы я добавить, что больше трех будут мешать друг дружке. Это правило известно всем полицейским. Но промолчала. Я же всего 2 месяца как из деревни. Верно? Как я и ожидала, драки не получилось. Я уклонилась от всего, что летело мне в физиономию, отоварила кого-то стулом, не позволила ударить Камилу, которая храбрилась за моей спиной. А потом вмешались те две женщины с углового столика. Они привели с собой пару пожилых и скучных мужиков в вышибал и встали между нами и злыми шлюхами. «Они первые начали», — сказала одна, показав на местных жриц любви. «Мы видели». «Да, мы видели», — подтвердила другая. «Эти девушки пили кофе и никому не приставали. На них напали». Жрицы любви объяснили, что Камила отбивает у них клиентов, а я, небось, ее ученица. Они загомонили все разом и также разом замолчали. Я посмотрела влево. Там, между столиков, шла женщина лет 30, невысокая, худенькая, с аккуратно убранными в пучок волосами, необычно высоколобая, в оливковых брюках карго и мужской джинсовой жилетке, надетой на клетчатую рубашку. «Вот и Веста», — пожаловала. Веста нашу разведку интересовала очень даже сильно. Она сколотила небольшую, человек 15, но очень крепкую банду, преимущественно из молодых таксисток. Возила верхушку местного криминалитета, а при случае и контрабанду. Похоже, иногда выполняла для своих клиентов и роль наружки, но на сотрудничество с нами не шла ни в какую. А жаль, увидев ее, шлюхи резко погрустнели. Веста подошла, тихо поговорила с нашими заступницами, потом сказала вышибалам: «Я знаю этих девушек. Одна таксистка. Она арендует машину у Баша и ничем, кроме извоза, не зарабатывает. Вторая зарегистрированная, но работает в другом месте, в здешней клиентуре. Она не по карману». Зал оживился, по-новому взглянув на Камилу. Судя по выражению лиц, кое-кто всерьез начал прикидывать, сколько у него денег. И правда ли эта роскошная блондинка ему не по карману? «Они пришли выпить кофе», — продолжала Веста. «Мы часто видим их здесь, и они всегда пьют кофе. Разве двум женщинам нельзя спокойно выпить по чашечке? Какая разница, кем они работают, если сюда они приходят отдохнуть?» Наши противницы наградили Весту яростными, ненавидящими взглядами, на что та не обратила внимания, и молча покинули поле боя. А Веста сделала нам с Камилой приглашающий жест и направилась к угловому столику. По пути к ней притерлась официантка. «Нам, как обычно», — бросила ей Веста. «Но за их счет». Она едва заметно кивнула в сторону стойки. Возражений не последовало. Мы уселись, нам подали сырную тарелку и по бокалу отличного красного вина. Я прикинула дозу, в алкогольный кодекс укладываюсь. Впрочем, Веста сама таксистка, знает. «На твоем месте», — сказала Веста Камиле, — «я бы не требовала с владельца этого клуба полуторную ставку». «Он это заслужил», — парировала Камила. «О, какие восхитительные пикантные подробности! Если ты и дальше хочешь пить паршивый кофе, разбавленное вино и есть пережаренные продукты, которые готовились на 10 раз перекипяченным в фритюре, тогда, конечно». «Это интригует», — сказала Камила. Веста кивнула, принимая ее капитуляцию. Посмотрела мне в глаза, и тут я увидела в ней то, чего не было в рапортах. Я поняла, почему она ловко уходила от наших попыток навязать ей сотрудничество. Она слишком хорошо знала, что это такое. Хотя ненависти или отвращения я не заметила. Нет, она просто боялась. Спросит, где я набила руку в кабацких драках или нет? «Долорес Кастро», — произнесла она. «У меня есть предложение для тебя». «Мне уже намекнули». «А я скажу прямо. Одна из моих девочек вышла замуж. Мы все рады за нее. Он отличный парень. Есть свой дом и водятся деньжата. Но мне нужна девочка на ее место. Я наводила о тебе справки. Ты молодая и приезжая, но ты честная. Ты не возишь пьяных клиентов по всему городу. Ты присматриваешь за ними, чтобы они не влипли в неприятности. И ты хорошо водишь. Неожиданно хорошо для девочки из деревни». «Ага, проговорилась. Если бы ты видела наши дороги, то не удивлялась бы». «Да, я так и подумала. Это хорошо, что ты умеешь водить. Всех своих девочек я отправляла на курсы экстремального вождения. Тебе это не понадобится. Когда осенью случился гололед, я везла по серпантину мамашу с тремя младенцами, и они даже не проснулись. Это не здесь было. Здесь я недавно». Она не ответила. И правильно. Эта фраза не на ответ была рассчитана, а на впечатление. Битая жизнью девчонка не станет так примитивно хвастаться. После паузы в 30 секунд я вздохнула. «Веста, у меня уже есть два нарушения. Я не хочу ни во что вписываться, потому что еще одно — и прощай лицензия». «Понимаю», — хладнокровно ответила она. «Я не поручаю новичкам того, что может быть интересно полиции, но я требую очень высокого качества работы. Смотри, какой расклад. В понедельник с утра отвезти детей сеньоры Барки в школу, потом заехать на рынок и купить для сеньоры свежую рыбу. После полудня катать сеньору куда скажет. Она иногда ездит в клуб и к психотерапевту, ну и по магазинам, это святое. В пятницу забрать детей из школы, в воскресенье доставить матушку сеньоры в церковь. И это все имея в виду, что есть очень много людей, которые хотели бы похитить детей, убить старушку или предъявить кое-что сеньоре. Сеньора чудовищно разговорчива, рот не закрывается. Старушка набожна и на дух не выносит атеистов. Дети – двое мальчишек, 13 и 11 лет, и девочка 10 лет. Как все дети, они уважают тех взрослых, которые в теме их интересов. Их возила Кора. Она со всеми ладила. Кора вышла замуж и оставила работу. Сеньора Барка очень любила Кору и даже пришла к ней на свадьбу. Но теперь сеньору некому возить. Я предложила ей найти личного водителя. Она не хочет. Никогда в ее доме не было машин и не будет. Так она решила. Ей нужна проверенная таксистка. И таких ей могу рекомендовать только я. Клиенток, подобных сеньоре Барке, у меня хватает. У меня нет дневной лицензии. Придется раскошелиться. Оно того стоит. Если проблема, могу дать взаймы. Я еще не согласилась работать на тебя. Веста медленно и опасно улыбнулась. Знаешь, чем я отличаюсь от многих прочих? У тебя хорошая репутация. Нейтрально ответила я. Она мягко засмеялась. Я могу назвать тебе десяток людей с безупречной деловой репутацией. Но таких, как я, больше нет. Помолчала. Я не беру процент со своих девочек. Мне ты будешь должна ровно столько, сколько берешь взаймы. Я даже проценты не начисляю. Такая богатая? Такая умная. Поэтому и богатая. И чем я так интересна для тебя? Тем, что ты не воровка. Я сделала удивленное лицо. Сотни девочек из провинции едут в Мехико каждый месяц. Они мечтают найти богатого мужа, хорошо устроиться в жизни. И на пути к своей цели не считаются ни с чем. Обчищают клиентов и уводят мужей, соблазняют сыновей и не гнушаются нелегальной проституцией. И лишь одна из тысячи девчонок пригодна к бизнесу. Но из того малого числа, кто пригоден, очень мало тех, кто еще и умеет работать. И таких девчонок быстро подгребают под себя местные воротилы. Ты думай, предложение лучше, чем мое, ты не получишь. Я знаю, что тебе предложат другие. Твое предложение слишком хорошо, чтобы быть правдой. Поэтому девочки от меня уходят только замуж. Я недоверчиво усмехнулась. Не верю. Не может быть, чтоб было так хорошо. Да, я выросла в деревне, но это не значит, что я верю в сказки. Так не бывает, чтобы за хорошую работу надо было только работать. Ни тебе участия в клубных делах. Этого я не говорила. Ага. Обычно я не беру новеньких на такие мероприятия. Но если хочешь сразу влиться в команду, что нужно? У меня тоже есть конкурентка, как и у твоей приятельницы, и у нее тоже есть претензии. На мой взгляд, бестолковые. Это рынок, детка. Кто делает лучшее предложение, тот и загребает всю прибыль. Хочешь обскакать меня? Не вопрос. Предложи клиентам услуги лучше моих, а не требуй, чтобы я убралась из района. Разумно. И где? Когда? Значит, готова поучаствовать? Если там не будет дур, которые вызывают полицию, схлопотав пару оплеух. Полиция исключается. Проблемы не нужны никому. Тогда я выразительно оглянулась на стойку бара. Там оставалось уже только три девицы, и те были мрачные. Долг платежом красен. Подъезжай завтра. Сюда. К 6 вечера. Этой ночью я не работала. Я вынослива и тренирована, но нормальная девушка после таких передряг хочет как минимум отоспаться. Не стоит показывать всем, что для меня это не передряги, а так, рабочие моменты. Веста. Веста все-таки будет наша. И, пожалуй, это будет поважнее знакомство с семейством Вальдесов. Я вела машину предельно нежно, но при каждом маневре Веста вздрагивала и шипела сквозь зубы. Она сильно побледнела. Виски намокли от пота. Бледность ее объяснялась болью, а не кровопотерей. Рана выглядела, конечно, страшно, особенно на взгляд человека, который с хирургией дела не имел. В действительности прямой угрозы для жизни нет. Раз Веста до сих пор в сознании, ничего важного не задето. Банальная потасовка между конкурирующими бандами оказалась лишь прикрытием. Вызывали нас на разборку, а оказалось, собрались немного поубивать. И повод был. Охотно верю, что новенькие или не слишком смелые девочки в команде Весты возили лишь жен да детей теневых воротил. А те, кто старше, опытнее, поотмороженнее, те делали всякое. Иногда за это приходится расплачиваться. Собственно, мы все поняли, явившись на место. Я увидела лица, а Веста... Веста тоже увидела лица. Я безошибочно распознала мимику, а Веста просто узнала человека, у которого год назад угнала машину с грузом антиквариата. Подозреваю, дело было отнюдь не в антике, а в его начинке, но таких подробностей Веста не знала. Мы ушли без потерь, если не считать пары царапин и кучи ушибов у девчонок, ну и пули, которую схлопотала Веста. Не оттолкни я ее, было бы хуже. А если бы я вообще не поехала, положили бы всех. Ну да, две банды, не поделили клиентуру. Одна сторона явилась обколотая до стекла в глазах, у вожачки был пистолет, у остальных ножи. Банда тупо перебила противниц, вошла в раж и перебила. Под горячую руку положила и собственную лидершу. Так получилось, да. А поскольку никто, кроме нее, не знал, чем же Веста так вызверила конкуренток? И что это за стрёмный мужик с ними приехал? Заказчик в безопасности. Не вышло. И конкурентки живы. И мужика того Веста узнала. И мы ушли от справедливого возмездия. Дальше Веста разберется сама. Не для личного же пользования она угоняла ту машину с антиком. А я везла Весту к врачу. В госпиталь нельзя. Рана криминальная, полиция заинтересуется, а ответить на неудобные вопросы Весте нечего. Хорошо, что у нее был знакомый хирург. Я не спрашивала, насколько она доверяет мне. Просто дотащила ее до своей машины, наскоро перевязала и поставила перед фактом, что повезу ее к врачу. Весте ничего не оставалось, кроме как назвать адрес. Это самодеятельность. Может быть, преступная. Я должна быть неприметной таксисткой, а не звездой мелкого столичного криминала. Я уже засветилась в истории с Энрике Вальдесом. Теперь Веста. Мне никто не поручал вербовать ее. Собственно, даже о том, что она интересна для нас, я узнала по личным каналам. Но, черт подери, мне хотелось под занавес своей карьеры сделать хоть что-нибудь действительно полезное. Год назад я пришла в 4-й округ, потому что хотела работать в Эльдорадо. Первый год после университета я служила в полевой разведке под началом генерала Лайона Маккинби, прекрасный командующий, легенда нашей армии. На него молились и солдаты, и офицеры. Даже мой титулованный по самое не могу супруг преклонялся перед ним. Лайон Маккинби был из аристократической семьи, но сам не имел ни титула, ни богатства. Бедный, но талантливый родственник, которому семья оплатила образование и обеспечила карьерный старт. Он оправдал все надежды, прибавив к семейным капиталам свою безупречную репутацию и славу лучшего командующего федеральным округом. Мой муж – звездный принц, князь, богатый человек, в присутствии Лайона замолкал и считал за честь служить под его началом. У меня было все, о чем только мечтает выпускник военного университета. Отличные коллеги. Компетентное руководство. Мои навыки и знания использовались наилучшим образом. Мои заслуги вознаграждались ровно так, как полагалось по закону и справедливости, включая персональные выволочки почти до слез с закрытыми дверями за то, что подвергла себя ненужному риску. Меня ценили, уважали, берегли. И как ценный ресурс, и как человека, и как офицера, в обучение которого государство вложило немалые деньги. И карьеру я сделала бы хорошую. Причем я точно знала, что от меня для этой карьеры требуется одно – честно служить. Но я с детства мечтала о специальной разведке. И в Эльдорадо, потому что круче только Шанхай. Но я туда не гожусь по внешним данным. И вообще, там наши долго не живут. А Лайону Маккинби нужны были тактические разведчики. Вся спецразведка в Эльдорадо управлялась через 4-й округ. И когда у меня закончился первый годичный контракт, я перешла в четвертый. Да, я попала в Эльдорадо, как мечтала. Но уже через месяц поняла, что совершила ошибку. Мне поручили одну только миссию, требовавшую квалификации выпускника военного университета. Самую первую. Я выложилась на полную катушку. Но когда вернулась на базу, получила разнос. Еще и в присутствии не то что младших офицеров, а даже рядовых. Меня упрекнули, что я, дескать, выпендриваюсь, думаю не о родине, а о том, как бы себя показать. Оказалось, меня страховали, и то, что я не совершила ни единой даже малюсенькой ошибки, мне поставили едва ли не в вину. Сначала я подумала, что меня неправильно поняли. Генерал Маккинби тоже устраивал выволочки за излишний риск, которого, на мой взгляд, не было. Ну, не знают в 4-м округе, как основательно учат в военном университете. Вот и беспокоятся за меня же. Но быстро поняла, как жестоко я ошибалась. Со следующими миссиями справился бы солдат разведбата и даже не контрактник. Пойди туда, оставь это вот под тем столбом, вернись и доложи, что тебя никто не видел. Зачем солдат? Можно было использовать местную агентуру. Я умею практически все, а меня гоняют как расходный материал. Конечно, я представила свои соображения начштаба. Мне ответили, чтобы я не лезла к старшим по званию с ценными указаниями. Если что меня и удивляло в 4-м округе, при абсолютно безобразном командовании результаты все-таки были. Когда я только пришла, мне по секрету шепнули, что в 4-м самая высокая смертность среди личного состава разведслужбы. Позже я узнала, что и процент перебежчиков самый высокий. От нас валили в Мехико самым беспардонным образом. Этого я вообще не понимала. Дело даже не в лояльности к государству, ни в присяге и личном кодексе чести. Я просто не могла взять в толк, как умный человек решается на такой шаг. Ну, елки-палки, контракты у всех годичные. Не нравится тебе отношение командования? Действительно, из рук вон плохое. Неужели трудно перетерпеть год и уйти в другое место? Ну, как можно променять федерацию на Эльдорадо? Признаки усталости я заметила уже через 3 месяца. Меня гоняли в хвост и в гриву. Да, но как физическую единицу, курьера, а не как офицера с блестящей подготовкой. В порядке вещей было, выехав на одну миссию, уже на месте получить дополнительную с самыми поверхностными инструкциями. Так нельзя делать. Ни в коем случае нельзя. Это почти 100% вероятность провала. А потом я разговорила нашего замначштаба. Хороший человек, только усталый и потерявший надежду. Он и сказал мне, что если я провалюсь, никто особо не расстроится. Все равно я не знаю ничего, что было бы опасно для нашей работы, для настоящей работы. В Эльдорадо орудовала крупная, мощная агентурная сеть, замкнутая на очень серьезных разведчиков. В Мехико сидело как минимум 2 настоящих асов. Но меня к этой сети и близко не подпустят. Там заняты люди, которым командующий доверяет. А я в его представлении левая. И основная ценность моих миссий не в том, что я выполняю задачу. Мои результаты – мелочь. Главное мое назначение – торчать в Эльдорадо, когда операции проводит настоящая сеть, чтобы в случае чего сдать пешку ради спасения ферзя. Вот такой пешкой и я и работала. Этим и объяснялись нелепые дополнительные миссии. Либо основная операция затягивалась, и меня удерживали в стране до ее завершения, придумывая какое-нибудь занятие для виду. Либо я выполняла работу, на которой нельзя светить ценного человека. Обидно ведь потерять крупного диверсанта на ерундовой передаче документов. Никаких иллюзий после того разговора у меня не осталось. Да, я сказала себе, что это тоже миссия. В конце концов, основную сеть действительно надо беречь. Да, обидно, что меня оценили так низко. Но я офицер, а не бывшая любовница командующего, которую променяли на перспективную невесту. Через 3 года я завалила психологический тест. Это я-то с моей устойчивой нервной системой. Начштаба, прочитав рапорт, буркнул: «Какие все нежные! Какого хрена ты в разведку поперлась? Здесь армия, а не курорт для чувствительных девиц. И дал 3 суток увольнительный на отдых. Но через сутки меня вызвали на базу и приказали готовиться к срочной заброске. 2 месяца назад Макс узнал, что его прочат на место нашего посла в Куашнаре. Пошел к командующему и объяснил ситуацию. Энстон брезгливо пообещал не использовать меня во внешних операциях. Посижу в штабе на бумажках. Моя совесть была абсолютно чиста. В контракте значилось от 3 до 5 миссий. А по факту я отработала куда больше. Ёлки-палки. Я только за кордон ходила 15 раз. Контракт выполнен. Максу потребовалось уехать на месяц. И ровно через сутки после его отъезда я получила очередной приказ. Разумеется, я не стала закатывать истерик в духе «Вы же обещали!» Я офицер. Я прошла подстройку и четко по графику пересекла границу. Утешала себя мыслями, что это вместе с дорогой всего на 2 недели. Успею вернуться еще до того, как прилетит Макс. Утешала и знала, что сама себе лгу. Уже случались ненормированные выезды, когда задание выполнено точно в срок, а приказа на выход нет и нет. Никаких гарантий, что в этот раз обойдется. Может, конечно, Энстон устыдится и постесняется так наплевательски относиться к просьбе собрата принца. Но что-то я в этом сомневалась. У Энстона никаких собратьев не было. Он считал себя пупом земли и венцом творения. И точно. За сутки до плановой эвакуации я получила очередное задание вдогон, а эвакуацию отменили. Разумеется, я здорово рассердилась. Я ведь знала, что никакой острой необходимости во мне нет. Просто кто-то где-то готовится к серьезной операции. Он про меня слыхом не слыхивал. Он уверен, что мудрое командование обеспечит его безопасность. И только. Какими средствами? Его не волнует. И мне лучше не знать о нем ничего. Чего не знаешь, того не выдашь на допросе. Пешки не сдают ферзей. Но я была чертовски зла и вычислила задачу. Крупная диверсия на военном заводе. Честно говоря, я провела бы ее лучше. Но по плану, которого я не знала, мне полагалось отвлечь внимание на себя, случись диверсанту попасть в трудное положение. Тогда пешку выводили прямо под нос контрразведки. Меня бы арестовали, выяснили бы, что я нелегал, ну а дальше... Так вот, по моим прикидкам, этот случай был, что называется, предопределен. Пешкой должны были пожертвовать с вероятностью близкой к 100%. Меня никто не учитывал. Вот и хорошо. Зато никто не помешал. Я не только самостоятельно организовала диверсанту отход, но и сберегла родине хорошего разведчика в своем лице. Я перехватила диверсанта там, где меня никто не ждал. Потом мы поговорили в безопасном месте. Сидели в машине, не глядя друг на друга. Проклятие. Мы, оказывается, были знакомы. Хороший человек. Под конец он сказал, раз такие дела, я устал. Я начал ошибаться. Через неделю у меня еще одна операция. Поможешь? Мы отработали красиво. Не то слово, как красиво. Филигранно. А на прощание он дал мне пару очень ценных советов и оставил нужные контакты. «Делла», — сказал он, — «всякое бывает. Имей в виду, что если решишь самовольно вернуться, ни в коем случае не иди напрямую. Выходи через Куашнару и 5-й округ. В 5-м округе сдавайся нашим и не военным, а контрразведке. Тогда можешь не беспокоиться за свою жизнь. Может, ты даже по тюрьмам проваландаешься 1 или 2 всего. Такие случаи бывали. А вот чего не бывало, чтобы разведчик, самовольно ушедший из Эльдорадо, живым добрался до своей базы в 4-м округе. Может быть, когда-нибудь его советы пригодятся мне». В 10 вечера Весту положили на операционный стол в глубоком подвале. В 11 она уже пришла в себя после наркоза настолько, что могла двигаться и соображать. «Долорес Кастро», — сказала мне Веста, когда я вошла в комнату, временно превращенную в больничную палату. «Я обязана тебе? Жизнь длинная, сочтемся. Не ври только, что ты деревенская дурочка». Я подставила стул к ее кровати и села. «Веста, Тебе не кажется, что мы слишком мало знаем друг друга, чтобы быть откровенными? Надеюсь, ты не имеешь отношения к контрразведке. Не имею. Но как? Мне даже интересно, ты это проверишь. На слово поверю. У меня нет другого выхода, просто знай. У меня свои счеты с ними. На кого угодно другого буду работать честно. Даже на полицию? Да хоть на землян, бросила она. Лишь бы не на тварей, убивших единственного мужчину, которого я любила. Я не ответила. Я мало чем побрезгую, Долорес. Ты спасла мне жизнь. Если понадобится, отплачу любой услугой. Но если ты работаешь на контрразведку... А что, так похоже? Веста хрипло засмеялась. Даже близко нет. Потому и тревожусь. Я с детства в уличной банде. Потом завязала. Я видела многое, но Долорес Кастро... Поглядела я на тебя? Нет. У тебя совсем не такое прошлое, как у меня. Может, ты и родилась в деревне, только ты не боишься пули. Не могла ты такой опыт получить в своем захолустье. И в уличной банде не могла. А вот в армии запросто. Я улыбнулась. Представь себе, я действительно служила. Год. Что такого? А держишься, как простушка, дальше дедова сарая не ходившая. Все-то тебя радует и удивляет. Ничего не могу поделать, такой характер. Жадная я до жизни. Ну-ну. Впрочем, это не имеет значения. Я встала. Отдыхай. Вернусь за тобой утром. Спасибо тебе. Я уже приоткрыла дверь, когда Веста окликнула меня. Долорес, у тебя оружие-то есть? С какой стати? Дам тебе один контакт. Наведайся туда сегодня же и купи ствол. Зачем? Затем, что на меня открыли охоту. И ты засветилась. Тебе нужно что-то понадежнее твоей биты. Не говори только, что стрелять не умеешь. Умею, я пожала плечами. Научилась именно что дома, в деревне. А в армии еще курс прошла. И ты не поверишь. Хотела после армии в полицию пойти. А чего не? Бабушка отговорила. Боялась, что я погибну от бандитской пули. Уговорила ехать в столицу и поступать в колледж. Знала бы она, что денег не хватит, я пойду работать таксисткой. И все равно влипну в бандитскую разборку. «От судьбы не уйдешь», — согласилась Веста и сбросила мне контакт. «Ствол купи. За деньги не волнуйся. Я тебе на пару недель, пока болею, своих клиентов отдам». «Хорошо, отдыхай». «Будь осторожна». «О себе бы лучше думала», — могла бы сказать я. Но, разумеется, не сказала. Что делать, я не знала. Редкий случай. Надо встретить в аэропорту моего преемника и свести его с Камилой. Это означало, что моя миссия завершена. Но эвакуация откладывалась на неопределенный срок по техническим причинам. О решении проблемы должен был сообщить наш резидент, с которым мы до сих пор ни разу не встречались. И ни слова, ни о Вальдесах, ни о Весте. Как будто я сбросила устаревший прогноз погоды, а не рапорт. Как же я устала. Преемник категорически не понравился мне. Я даже не могла объяснить, что с ним не так. Приятной наружности молодой человек, типичный латинос с виду, умные глаза, добрая улыбка, спокойный, рассудительный, с отличным чувством юмора. Камиле он приглянулся, а у нее замечательный нюх на мужскую гнильцу. Она все пороки чует раньше, чем человек о них узнает сам. Мы сидели в том же клубе, за тем же столиком. Девицы у стойки хмуро косились на нас. Камила звонко хохотала над шутками Эдуарда Родригеса. По легенде, он был парень из пригорода. Среднего достатка, окончил колледж. Я никогда не видела его на базе. Может, он пришел по контракту совсем недавно? Где служил раньше? Мне казалось очень важным это узнать. Но чем больше я к нему приглядывалась, тем отчетливее видела, что Родригес вообще не разведчик по образованию и прежнему месту службы. Гражданский он. Или диверсант высочайшей пробы. Возможно, что в этой миссии мне придется его прикрывать, а я ни капельки ему не верю. Хуже всего, что было у меня впечатление. Не очень-то он и нуждается в моем доверии. В любом случае, я почувствовала облегчение, когда мы вышли из клуба. Камила отправилась на пастбище, Родригес по своим делам, а я поехала на набережную Франца. Я раскошелилась на платную парковку. Экономить смысла никакого. Вчера я оплатила круглосуточную лицензию, ночью обзавелась пистолетом, денег уже нет и появится не скоро. Так и зачем жалиться над последними грошами? В конце концов, терять нечего. Если деньги кончатся, а эвакуация по-прежнему мне будет светить как месяц в тумане, украду. Невелика проблема. Оставив машину, прошла с полкилометра, встала у балюстрады, засмотрелась на воду. Течет себе и течет. Недалеко отсюда, вон у того столба, должна была оборваться жизнь Энрике Вальдеса. Я вмешалась. Но никому это не интересно. Вот проклятие. Тихонечко звякнул мой браслет. Я ответила на вызов. «Долорес Кастро», — послышался женский голос. Затем собеседница назвала мой идентификационный номер в реестре лицензий. «Да? Чем обязана?» «Кандида Перес. Частный диспетчер». «О, сеньор Перес, разумеется, я наслышана о вас». «Очень хорошо. Вы не числитесь в моих списках, но меня попросили связаться именно с вами. Можете выполнить заказ прямо сейчас?» «Могу, я свободна. Клуб «Камышовая лодка».» Я присвистнула. «Одно из самых фешенебельных заведений Золотого Мехико. Приезжайте к клубу и встаете на парковку. Счетчик включаете сразу, как встанете. Таковы мои правила. И на будущее. Скажите этому клиенту, что я выполняю подобные разовые заказы, но если он и впредь собирается пользоваться вашими услугами через меня, пусть купит вам абонемент. Дешевле выйдет, чем каждый раз переплачивать вдвое». «Но, сеньор Перес, я никого не знаю, кто бы мог посещать этот клуб». «Вы, может, и не знаете. Зато вас знают. Этого мне достаточно». «Как все загадочно». «Да уж», — согласилась Перес. «Самый, пожалуй, странный заказ в этом году. Как будто человек в жизни никогда не заказывал такси. Но мое дело маленькое — передать». «Спасибо за заботу, сеньора Перес». «Не за что. И вот еще. Если надумаете купить абонемент, буду рада видеть вас в моем списке. У вас хорошая репутация. Даже интересно, кто дал такую рекомендацию? Я ведь работаю всего ничего. Ну, во-первых, я хорошо знаю Мигеля Баша, у которого вы арендуете машину. А во-вторых, я слежу за отзывами клиентов в других диспетчерских». «О, понятно. Всего хорошего. Надеюсь, мы с вами еще поработаем. Буду рада, сеньора Перес». Я дошла до машины, села и несколько секунд тупо глядела перед собой. Все, что мне приходило в голову, наш резидент изобрел такой экстравагантный способ лично познакомиться. Но зачем это ему? У клуба я была через 22 минуты. Завернула на парковку, где моя машина была самой старой и дешевой даже среди такси. Включила счетчик. И почти сразу увидела мужчину быстрым шагом, идущего ко мне. Господи! Энрике Вальдес! Счастливый такой! Он плюхнулся в салон и воскликнул. «Долорес, как я рад новой встрече! В прошлый раз вы исчезли так быстро, словно сбежали, а я хотел расспросить вас еще...» «Добрый вечер, сеньор Энрике!» «Слушайте, ну зачем вы так официально? Я не высокомерен совсем. Куда вас доставить?» Он задумался. «А куда бы вы хотели? Может, у вас есть на примете какое-нибудь простое кафе, где вы любите пить кофе? Давайте поедем туда?» «Сеньор Энрике, я не пью кофе с клиентами». Он удивился. «Совсем? Хорошо. Давайте я буду вашим клиентом только до этого кафе». «Сеньор Энрике, сегодня я работаю. Мне некогда пить кофе». «Ну да». Так он и отстал от меня. «Хорошо. Давайте встретимся завтра». «Завтра я тоже работаю». «А послезавтра?» «И послезавтра тоже. Сеньор Энрике, у меня нет средств к существованию, кроме тех, какие я сама заработаю». «Понимаю. Но ведь когда-то же вы отдыхаете?» «Конечно. В четверг». «Отлично. Я свободен целый день именно в четверг. Какое совпадение. А чем вы предпочитаете заниматься в выходной?» «Хожу в народный парк и катаюсь на каруселях». Не выдержала я. Он засмеялся. «Вы иронизируете, но я ловлю вас на слове. Приглашаю вас погулять в парке и покататься на каруселях. Надеюсь, там найдется какой-нибудь действительно впечатляющий аттракцион». Я повернула голову и посмотрела ему в лицо. Он улыбался. «Зачем вам это, сеньор Энрике? Мы живем в одном городе, но на самом деле в разных мирах. Я ничем не превосхожу вашу прислугу, а иной раз и уступаю ей. Вы аристократ, а я деревенская. Вы блестяще образованный, перспективный молодой человек, красивый, с будущим политика, а я вчерашняя школьница, чей удел пахать и пахать. Даже если мне удастся поступить в колледж и закончить его, я все равно буду пахать. Даже когда я выйду замуж, не смогу оставить работу. Если я буду работать хорошо, мои дети, возможно, смогут не надрываться хотя бы во время учебы. Простите уж за откровенность. Что у нас с вами может быть общего? Со стороны могло показаться, что я говорю слишком жестко для простушки Долорес Кастро. Но деревенские они именно такие. Когда их задели за живое, режут правду матку, невзирая на лица. Надеюсь, что лица отстанут, наконец. Я думаю, что общего у нас очень много, произнес Энрике мягко. Нужно лишь поискать. Я понимаю, Долорес, вы опасаетесь показаться скучной. Уверяю вас, не покажетесь. Я опасаюсь, что если мы и дальше будем торчать на этой чертовой парковке, мною заинтересуется охрана клуба. О, спохватился Энрике, конечно. Помните, где я живу? Я молча вырулила с парковки и влилась в городской поток. Энрике несколько минут следил за тем, как я шныряла между других машин, потом изрек. Вы отлично водите. Профессионально. Я помню вашу историю про машину, которой было 16 лет, но где-то доучивались? Нет, только сама. Инструктор уверял, что у меня талант. Соглашусь с ним. Снова повисло молчание. Энрике не выдержал. Долорес, ну расскажите же, как вы жили эти дни? Что у вас случилось? Что видели? Может, возили мамаш с выводками детей? Или бродячего проповедника? Рассказала бы я тебе и посмотрела, как ты на ходу за борт выпрыгнешь. Сеньор Энрике, я работаю за деньги, а не потому, что люблю интересных клиентов. Клиентов я предпочитаю тихих, которым нужно то же самое, что и мне. Быстро и комфортно доехать из точки А в точку Б. И я очень-очень скучный человек. Я не читала тех книг, какие читали ваши сверстницы из университета. Если честно, я за всю жизнь прочла одну книгу. Ее мне дал ваш отец, генерал Вальдес. И то я прочла ее не всю. Остальные книги я только слушала. Я совсем не умею вести разговор так, как вы привыкли в ваших салонах, клубах и прочих гостиных. Я даже не знаю, о чем вы там говорите. О том же, о чем и вы со своими друзьями. Сплетничаем, делимся новостями. Иногда о делах. Но ведь ваши сверстники тоже говорят о делах. Дела у нас с вами разные. Боюсь, что если я попаду на вечеринку инженеров, то буду чувствовать себя очень глупо, — сказал Энрике. И совершенно неуместно, Долорес, это чепуха. Вы стараетесь уверить меня, что вы неинтересный человек. Но зачем, если я знаю, что вы интересная? Я вздохнула. Хорошо, сеньор Энрике. В четверг мы сходим в парк, и вы сами убедитесь. Я уверен, что ни капельки не разочаруюсь. Черт подери. Да возьми же себя в руки, приказала я себе. Мало ли что, пока никаких распоряжений из штаба нет. Вдруг там просто опомниться от радости не могут. Крупная рыбка-то. Может, Энстон в отъезде, а без его одобрения начштаб боится поручить мне самоценную миссию. Нельзя позволять Энрике сорваться с крючка. Я лукаво покосилась на него из-под ресниц. Да-да, я буду рассказывать вам о содержании крупного рогатого скота и репродуктивной функции у овец, а вы мне о Канте, Гегеле и войне с Республикой США, оттяпавшей у нас Техас и еще кучу территорий. Энрике опешил. Секунд 10 он просто хлопал глазами. «Вы меня удивили», — наконец выговорил он. «Не ожидал. Девочка из деревенской школы, которая хотя бы слышала о Канте и Гегеле, и такое глубокое знание древней истории. Школа была не деревенская, а в пригороде. И лучше бы дедушка рассказывал мне о Габриэле Гарсие Маркесе, который намного интереснее, чем этот его Кант. И кем был ваш дедушка?» Да всего лишь конюхом, но с придурью. А про историю нам рассказывал школьный капеллан. Тоже был не от мира сего. Долорес, я совсем не собирался мучить вас философией, ошарашенно сказал Энрике. Я хотел, узнать, что вы любите, чем интересуетесь, какие радости есть в вашей жизни, о чем мечтаете. Интересуюсь я архитектурой и живописью. Особенно прерафаэлитами. Мечтаю поступить в колледж, стать архитектором и построить мост лучше, чем мост Святого Доминика. Радости. Люблю гулять по городу. Он очень красив. Жаль, у меня мало времени на прогулки. Люблю слушать книги в машине. Еще люблю хороший кофе и удобную обувь. Долорес, проникновенно сказал Энрике, я очень смутно представляю, кто такие прерафаэлиты. Навскидку ни одного имени не назову. В архитектуре я не отличу готику от рококо. Точнее, отличу. Готика — это все такое стрельчатое. Рококо — с завитушками или с колоннами. О чем же нам говорить? О вас, Долорес. Я свернула к его дому, подкатила к главным воротам и остановилась. Мы приехали, сеньор Энрике. Погодите. Мы ведь не условились насчет четверга. У меня нет даже вашего контакта. Я протянула левую руку. Он коснулся моего запястья. У него слегка дрожали пальцы. Вот теперь я знаю, как вас разыскать. Сеньор Энрике, вам лучше поторопиться. Я не должна находиться в этом районе. Вам слова никто не посмеет сказать. И еще, подтвердите, будьте добры, показания счетчика. Он мазнул рукой по сканеру почти раздраженно. Долорес, вы так спешите, словно опаздываете. Пожалуйста, еще несколько минут. Сеньор Энрике, это неэтично. Я на работе и должна работать. Я обещала уже вам четверг. Погодите. Тяжелые створки ворот дрогнули и поехали в стороны. Я машинально сдала назад, ожидая, что оттуда выйдет машина, которой я загородила проезд. Но вместо машины вышел охранник. Подошел к моему окну, сквозь зубы процедил. «Заведите машину внутрь». И так уже все соседи вылупились. «Я уже уезжаю». Я улыбнулась охраннику, так заискивающе и виновата, как только могла. «Я не выйду из машины, если вы не заедете», — вдруг объявил Энрике. «И не выпьете со мной кофе. Вы же любите хороший кофе». Я подчинилась. «Хватит ломаться. В самом деле, еще решит, что неприятен мне». Эти страстно вспыхивающие мальчики остывают так же быстро, как только одержат победу или убедятся, что победить невозможно. Оставив машину у парадного входа, я вышла вслед за Энрике. Повернулась и замерла. Из сада медленно шли мужчина и женщина. Генерал Вальдес и его супруга. Я не видела ее раньше. Рослая, жгуче красивая женщина, уже далеко не первой молодости, но статная и яркая. Холодное лицо, копна из сине-черных волос, большие цыганские глаза. Я скромно потупилась, как нашкодившая школьница перед директором, пока она рассматривала меня. Энрике подошел к родителям и поздоровался. «Мама, это Долорес Кастро». «Очень приятно», — произнесла она бесстрастно и даже протянула мне руку. «Вы случайно встретились в городе?» «Нет. Я спросил в клубе, как вызвать такси. Меня соединили с диспетчерской, и я попросил, чтобы мой заказ передали именно Долорес». «И поставил девушку в неловкое положение», — осадила его сеньора. «Что вы собирались делать дальше?» «Я пригласил Долорес на чашку кофе. Она отказывалась, но я уговорил». «Превосходно. Я думаю, мы сделаем это вместе». Она повернулась и пошла в дом. Обернулась. «Сеньорита Кастро, я не ошиблась? Вы приглашены». Генерал рассеянно кивнул мне и пошел за женой. Я осталась на улице, бунтарски сунула руки в карманы брюк и с упреком посмотрела на Энрике. «Это уже не просто неловкое положение, это кошмар». «Напрасно вы так, Долорес. Мои родители — лучшие люди на свете. Вы познакомитесь с ними и поймете, что не нужно их бояться». В холле нас встретил дворецкий. Окинул меня невыразительным взором, процедил. «Сеньорите Кастро, что-нибудь нужно?» «Да», — обреченно сказала я. «Вымыть руки». «Хорошо, я могу выпить кофе с господами, если им того хочется. Хотя мое место в гараже. Но я отказываюсь садиться за стол с грязными руками». «Проводи даму», — велел Энрике и быстро ушел к лестнице на второй этаж. Дворецкий выполнил распоряжение. Насколько я поняла, санузел был все-таки для слуг, а не господский. Я зашла, включила воду. «У молодых политиков иногда бывает желание познакомиться с избирателями поближе», — буркнула я, разглядывая свое отражение в зеркале. «Не вижу в этом ничего неприличного, даже если общение происходит так экстравагантно. Ничего удивительного, особенно если избиратель выглядит как вы». Дворецкий благовоспитанно глядел в сторону. Я не поверила своим ушам. Изумленно подняла брови. «Да вы шутите! Что он? Симпатичных девчонок мало видел». «Может, и немало. Только когда вы уехали, он потребовал, чтобы капитан Лопес сообщил ему ваши данные». Я нервно усмехнулась и тщательно вытерла руки. «Ну, знаете, не могу же я относиться к этому как... В жизни всякое бывает, сеньорита Кастро. Судя по тому, что все в доме относятся к моему появлению спокойно, такое происходит часто. Дворецкий медленно покачал головой. «Впервые», — он помолчал, — «вы первая девушка, которую сеньор Энрике пригласил выпить кофе к себе домой». Я опешила. Я поняла, о чем он. Энрике далеко не юнец, и если он не водил девушек на свидание, не приставал к молоденькой прислуге, то ясно, чего боялась его семья. Единственный сын, наследник и гомосексуалист? На земле никто внимания не обратил бы. Но в Эльдорадо это порог, закрывающий политическую карьеру. Такого человека не во всякий приличный дом пригласят. Если, конечно, в обществе известно о его наклонностях. Удивительное лицемерие и ханжество для страны, где половина хунты тайком соблазняла молоденьких адъютантов. За генералом Вальдесом, положим, таких грешков не водилось. А вот за нынешним диктатором очень даже. Мне кажется, сеньор Энрике просто очень много времени тратил на учебу. Ему некогда было флиртовать с девушками. Мы все именно так и думали. Ну что ж, задача, которую я сама себе выдумала от безделья, будет простой. Фактически сложности ровно две. Убедить мамашу Вальдес в моих непоколебимых моральных устоях и не позволить молодому аристократу влюбиться слишком уж сильно. Я не собиралась давать ему надежду. Дворецкий проводил меня в гостиную, где уже был Энрике. Секунды позже подошли и родители. Все чинно уселись за стол. Я не поднимала глаз. «Сеньорита Кастро», — начала мамаша, — «не скрою, люди вашего происхождения — редкие гости в нашем доме. Позволите кое о чем спросить вас. Вы грамотны?» «Читать умеет», — весело сказал генерал. «Да, сеньора». Я вовремя припомнила, что еще недавно сеньора Вальдес была одной из активисток движения за ликвидацию женской безграмотности. «Вы учились дома?» «Нет, сеньора. Я окончила школу. Полную». «О, уже неплохо. И в вашей родной деревне все девочки ходили в школу?» «Увы, нет, сеньора. Ближайшая бесплатная начальная школа в городе. Не все могли отправить дочерей туда. Я училась в платной. У семьи нашлись деньги на мое образование». «И как же выходили из положения те, кто не смог учиться?» «Наш священник, отец Томас, немного занимался с детьми. Но к нему ходили преимущественно мальчики. Девочек учили по домам. А по достижению совершеннолетия многие шли в армию. Ведь в армии есть курсы для неграмотных. А некоторые после первого года оставались на второй, чтобы получить еще и профессию». «Вы служили в армии?» «Да, сеньора». Энрике явно опешил. Генерал улыбался, он-то знал. Он мою легенду просто не мог не проверить. Хорошая легенда. Спасибо ей, что выдержала. Я тоже воспользовалась армейскими курсами. Я хотела найти хорошую работу, поэтому окончила курсы медицинских сестер. «И зачем эта профессия таксистки?» Я смущенно улыбнулась. «Я собиралась работать в полиции. Там это серьезное подспорье. Сразу дополнительные баллы на конкурсе. Но бабушка настояла, чтобы я поступала в колледж. У меня не хватило денег, чтобы сделать первый взнос за учебу. Я отложила поступление на год. Возможно, это к лучшему. Я еще не уверена, что медицина — мое призвание. У меня есть год, чтобы определиться. И, в конце концов, полиция от меня никуда не денется». «У вас хорошие планы на жизнь. А как в вашей деревне относятся к образованным женщинам?» «С завистью». «Хм, это приятные новости. Еще 20 лет назад в деревнях женское образование считали чем-то ненужным, а то и вредным. И не только в провинции так думали». «И что вы хотите сделать, получив диплом? Вернетесь обратно в деревню?» «Думаю, что нет. Я могла бы вернуться с дипломом врача, но наша деревня не так богата, чтобы у врача была хорошая частная практика. А мецената, который построил бы больницу, не нашлось». Сеньоре стало интересно. Она принялась расспрашивать меня об общих условиях, потом о том, каких политиков и какие идеи поддерживают в деревнях, хотят ли развиваться, каким видят будущее страны, чего хотят для себя. После некоторых моих ответов она победоносно косилась на мужа, из чего я сделала вывод, что у них были какие-то споры. Энрике молчал и улыбался. Ему все нравилось. Когда кофе, наконец, был выпит, со мной довольно тепло попрощались. Энрике вышел проводить меня к машине. «Значит, до четверга? Хорошо, сеньор Энрике». «Долорес, вам трудно называть меня просто по имени?» «Очень», — согласилась я. «Надеюсь убедить вас в четверг, что это очень даже просто. Он сделал такой жест, словно хотел на прощание коснуться моего плеча. Я увернулась и забралась в машину. Энрике стоял и глядел мне вслед, пока я не выехала за ворота.